а надо ли оно? Ух, налеталась! Ну и надо ли оно мир спасать? Не знаю, так поспасала немножко. Теперь можно и с собой заняться. Я вот задумался над такой темой. Все мы знаем кучу людей, которые добились реализации своих планов. Как в материальной, так и в социальной сфере. Заработали сколько хотели и получили все, о чем мечтали. Но заметьте, что все эти люди не занимаются никакими психологическими, энергетическими, духовными и эзотерическими практиками. Они ничего этого не считают и не забивают этим свою голову. А результат есть. С другой стороны, огромная масса поклонников всех вышеперечисленных практик, как правило, все люди не очень успешные в жизни, без обид. И уж точно не олигархи и миллионеры. Они изучают тонкие энергии, методы управления реальностью и магию. Только вот где все эти результаты? Среди них часто встречаются такие прямо гуру и профессионалы в своих учениях, которые бьют себя в грудь и надменно поучают других. Но где их результаты? Я спрашиваю себя, где реальные, не игрушечные результаты? Если ты такой маг и волшебник, то почему ты еще не в шоколаде? А обычно ответ бывает, что нас уже не интересуют материальные ценности, и мы все ищем только ценностей духовных. Не верю. А если и так, то тогда не надо говорить о том, что эти учения помогают достижению материальных результатов. Только кто тогда будет читать эти книжки? Почему создатели всех этих практик и техник не добились и 1% от успеха бизнесмена средней руки? Если они такие маги и так хорошо управляют тонкими энергиями, а чего мы тогда ждем от последователей? Вернее, чего мы тогда ждем от себя? Я тут читал на днях книгу про одного очень яркого и успешного бизнесмена. Он до 38 лет сидел в полной попе, ходил к психологам, работал с самооценкой и подсознанием, а потом в один момент послал все это далеко и надолго, сказал себе: «Все, хватит, надоело! Всему они меня могут научить, если сами ничего не добились в жизни». И итог был такой. За 2 года человек стал мультимиллионером. За 10 лет заработал 3 миллиарда. Полностью реализовался и как бизнесмен, и как ученый, и как личность.